От нового сотрясения часовой механизм мины отстопорился и вновь заработал, приведя ее в боевое положение. Но почему сила взрыва была значительно больше, чем от взрыва обычной немецкой мины? Это зафиксировано, в частности, на лентах крымских сейсмографов. Возможный ответ. Да потому что это была, скорее всего, не одна мина, а связка из двух мин или из мины и прикрепленных к ней ящиков со взрывчаткой. Такие ящики с тротилом, а иногда и мины в связке с ними, немцы действительно ставили перед своим уходом во многих местах Севастопольского рейда. Это объяснение дает ответы на вопрос, почему некоторым, кто слышал взрыв, он показался как бы сдвоенным. Возникают еще вопросы, на которые нет ответов в докладе правительственной комиссии. Почему так странно выглядело после подъема линкора место взрыва в его корпусе? Как свидетельствуют документы и очевидцы, в носовой части днища с правого борта была огромная пробоина и, кроме того, большая вмятина вдоль киля со стрелкой прогиба 2-3 метра по левому борту. В глубину корпуса пробоина доходила до диаметральной плоскости корабля, а потом круто переходила в вертикальный проем, проходивший через все палубы, в том числе и броневые, насквозь, с выходом на верхнюю палубу бака. То есть взрыв носил явно комбинированный объемно направленный характер. Экспериментальные же взрывы подобных немецких мин, проведенные специалистами из правительственной комиссии, были намного слабее. Да и характер разрушений корпусов кораблей во время войны при взрывах таких мин был иным. Известно, что направленный взрыв, способный прожечь броню, обычно дает специальный кумулятивный заряд. Значит, одна из мин, подорвавших линкор, имела кумулятивное устройство, которое и привело к таким необычным разрушениям. Но немецкие мины подобного типа их не имели. Многое в вопросе выявления истинных причин гибели линкора прояснил бы химический анализ покрытий корабельных помещений, через которые прошел поток раскаленных газов. Такой анализ не мог не производиться после подъема линкора, поэтому следовало бы поискать его результаты в соответствующих архивах. Они помогут установить, что за взрывчатое вещество было применено. С выводом правительственной комиссии о том, что линкор подорвался на немецкой донной мине, можно было бы согласиться. Все тут вроде бы довольно логично и убедительно, но уж очень много в этой версии разного рода совпадений. Почему-то именно Новороссийску в этот злополучный день не повезло, и он подорвался на старой мине, находясь на бочках, на которые множество раз до этого становился линкор «Севастополь». Да и Новороссийск и другие корабли тоже. Ведь и у них бывали неудачные подходы к этим бочкам. И все это место было неоднократно перепахано якорями и протралено якорь-цепями. При этом взрыв при отданном левом якоре произошел с правого борта, причем в одном из самых уязвимых мест корабля, в районе артиллерийских погребов главного калибра, загруженных мощнейшими снарядами и зарядами. И почему часовой механизм мины после 11 лет покоя и нахождения в воде сработал в самый глухой полуночный час, а электробатареи взрывателя за такой большой срок не разрядились и сохранили свою работоспособность? Версия о подрыве линкора на мине, конечно же, очень устраивала командование военно-морского флота страны в лице адмирала Горшкова. Эта версия хоть как-то прикрывала вопиющие недостатки, вскрытые правительственной комиссией в организации службы главной базы Черноморского флота, в особенности в деле охраны Севастопольской бухты. Но в выводах этой комиссии не исключалась и возможность диверсии. Для этого были определенные, довольно-таки веские основания. Кто-то мог использовать близость к берегу последней длительной якорной стоянки Новороссийска, возле которой находился нережимный участок побережья бухты с пляжем для купания горожан и мог беспрепятственно подложить взрывное устройство.